Глава вторая. Об охоте на октонога и знакомстве с местными продуктами. Здесь располагалась просторная кладовая, из которой вела лестница в подвал. Впрочем, вниз мы не пошли, так как октоног находился в большом аквариуме, стоявшем в углу. Я присела на корточки и уставилась на... Ну, назовем этого монстрика иномирной версией осьминога. Такая же голова, щупальца с присосками, но к ним еще в комплекте шли две внушительные хитиновые клешни. Отличие заключалось в том, что у октонога имелся большой широкий клюв, а глаза располагались на палочках-отростках, как у улиток. И расцветка абсолютно футуристическая. Особь, взирающая на меня из стеклянного чана, наполненного водой, была ярко-малиновая, с темно-синими кружочками по всему телу. «И как его готовить?» — с ужасом вопросила я, таращась на это чудо-чудное, диво-дивное. «Да чего его готовить? Сой в кипяток, пусть варится», — любезно пояснил Рид. «Так он же живой!» «А тебе какой нужен?» — не понял дворецкий. «Их живыми варят». «О боже, жуть какая!» — отодвинулась я от аквариума. «Я не могу, это же садизм какой-то». «Что такое садизм, мне неведомо?» «А только бросать октоногов в кипяток надо живыми, целиком и не разделывая. Если сдохнет или тушь повредится, все можно выкидывать, мясо испорчено и есть его уже нельзя». «А яйца у вас есть? Омлетик пожарю», — намекнула я. «Не, закончились». «А мука и молоко? Блинчики умею делать». «Не, все закончилось». «Ну, может, хоть крупа какая?» «Не, все закончилось». «Да чтоб вас! Как так можно жить? Вообще без запасов!» «Все закончилось!» С непробиваемым спокойствием повторял одну и ту же фразу Рид. Тут из кухни позвал Карл. «Кира, я печь растопил, поставил воду греться». Я зыркнула на Рида и пошла на кухню задабривать напарника. Одна я к этому монстру с клювом и клешнями прикасаться отказываюсь. «Карл, сходи-ка в кладовку, полюбуйся на октонога. Эту тварюгу надо бросать в кипяток живой, и я его боюсь». Друг усмехнулся, сходил, полюбовался, вернулся в задумчивости. «И что будем делать? Я не могу совать в кипяток живое существо», сказала, глядя в глаза парню. «Это ведь даже не рак». «Давай оглушим его», пожал он плечами. «Напоминаю, повреждать целостность туши нельзя», прокомментировал наши реплики Рид. «Значит, оглушим, не повреждая», — отозвался Карл. «Ждем, пока закипит вода, и начнем». Мы расселись за столом и затихли. Не знаю, как Карл, а я так устала, что хотела только одного — спать. В межреальности сейчас была уже глубокая ночь, и у меня глаза слипались. Наконец, вода в огромной кастрюле забулькала. «Кир, идем», — толкнул меня Карл, и я поняла, что умудрилась задремать, пока ждала. Вошли мы в кладовку, я по команде сняла с аквариума крышку, а Карл подцепил октонога специальными большими щипцами, на которые ему указал Рид. С натугой вытянув скользкую тушу морского гада перед собой, напарник потащил его на кухню. И все бы ничего, но монстр явно не желал быть сваренным. Он принялся щелкать клешнями перед лицом обидчика, вцепился двумя щупальцами в щипцы, два других выбросил вперед и причпокнулся присосками к полкам вдоль стены. Карл не успел притормозить и упал, поскользнувшись на натекшей с октонога воде. «Лови его!» — прямо мне в ухо заорал Рид. Я дернулась, отшатнулась в сторону и тоже наступила в лужу. Через минуту мы трое, октоног, Карл и я, барахтались на скользком полу, сились подняться. Только с той разницей, что мы пытались еще поймать морскую живность, а она старалась от нас удрать. «Лови его, лови!» — верещала я. «Он уползает, гаденыш!» — гудел Карл. «Да что же вы за балбесы такие? С октоногом справиться не можете, он же не кусается!» Это Рид. «Ага, не кусается! А клешни ему зачем? Для красоты? А клюв такой страшный, декоративный, что ли? И вообще гадко, мерзко! Склизкий он, этот октоног противный! И с щупальцами! Бррр! В рот не возьму такую пакость! Пусть сами его едят!» «Да глуши же ты его!» — взревел Карл, пытаясь оторвать от своего лица присосавшиеся щупальца. Посмотрела я по сторонам, схватила большую железную крышку от аквариума и дала пятнистому малиновому гаду по башке. Тело октонога обмякло, правда, вместе с ним обмяк и мой напарник. «Убила!» — обрадовал меня Рит. «Молчи, дурак!» — завопила я и на четвереньках подползла к голове друга. «Карл! Карл! Ты живой?» простонал он и открыл мутные глаза. «Фух, живой!» — осела я рядом. «Убери с меня эту гадость!» — передернулся Карл и откинул тело морской живности в сторону. «Ай, молодцы!» — ядовито прокомментировал дворецкий. «Всю кладовку разгромили, продукт по полу поваляли, друг друга чуть не поубивали. Но теперь-то, я надеюсь, вы сварите октонога?» Я бросила на говорящую голову тяжелый многообещающий взгляд и подхватила с пола железную крышку. «Ну, вы тут сами заканчивайте». Все понял он и полетел к выходу из кухни. «Эй, Карл, выползай давай, сейчас на рынок пойдем». Мы с другом мрачно переглянулись и с трудом поднялись. Карл щипцами подхватил с пола тушку существа с щупальцами и понес на кухню. Там мы его сполоснули и засунули в кастрюлю с круто кипящей водой. «Эй, непутеха, сварить ты его сможешь?» Тут же заглянул к нам Рит. «Сам пусть варится», — буркнула я. «Понятное дело, что сам», — хохотнул дворецкий. «Сварится? Вынимай, потом покажу, как его чистить». «О боже, эту тварь еще и чистить потом!» Я застонала от перспектив, но меня уже никто не слышал. Рит увел Карла в коридор, по дороге рассказывая, что нужно взять две корзины. Одну большую для продуктов и маленькую, в которую устроится Рит и будет показывать дорогу и давать советы, что купить. Ну и ладно, пусть идут, а я пока отдохну. Прикинув, сколько времени должен вариться октонок, решила, что где-то сейчас. А то и поболее. Эта целая курица варится примерно час, а этот монстрик весь какой-то упругий, да и размером намного больше. Побродив вокруг кастрюли, я накрыла ее крышкой, не зная, как уменьшить огонь, сдвинула посудину так, чтобы она стояла не всем днищем на раскаленных чугунных кольцах, и засекла время. Уходить с кухни не рискнула, а то вдруг вода убежит, и я не смогу снова зажечь плиту. Так что присела за стол, подперла голову кулачком и заснула. Когда проснулась, вода еще кипела на медленном огне, а в бульоне плавал сварившийся октонок. Потыкала я его ножом, чтобы проверить, готов или нет, и удивилась. Надо же, прошло 1,5 часа, если верить настенным часам, а мясо ужасно твердое. «Да что ж ты за пакость-то такая?» – проворчала я, вернула кастрюлю на прежнее место, чтобы она сильнее нагрелась, и решила дать покипеть мясу еще 60 минут. «Уж за 2,5 часа!» Оно точно должно провариться. Когда вернулись нагруженный, как ишак, Карл и весело болтающий Рит, я уже потеряла терпение. Этот дурацкий октонок никак не хотел становиться мягче. Я его даже ножом проткнуть не могла, чтобы проверить готовность. Резина резиной. И как местные жители его едят? Не понимаю. «Кира, ну что?» — спросил меня взмыленный напарник и поставил в центре кухни свой груз. «Ничего хорошего», — в сердцах бросила я. «Варю этого гаденыша уже 3 часа, а он как подметка». «Сколько?» — поперхнулся Рит и вылетел из маленькой корзинки. «Мало?» — деловито поинтересовалась у него. «Вот и я думаю, что мало. Похоже, его надо варить 5-6 часов, тогда он станет мягким». «Ой, дуреха!» — протянул дворецкий. «Это же морской гад, их варить 5 максимум, иначе они становятся твердыми, их тогда вообще не разжевать». «Да?» – озадачилась я и уставилась на кастрюлю. «А чего же ты мне не объяснил? Я тут уже столько времени торчу и жду, пока он приготовится». «Я же тебе сказал, как сварится, вынимай». «Так я и жду, пока он это сделает», – огрызнулась я, покосившись на смеющегося Карла. «Кир, не расстраивайся. Тут столько незнакомых продуктов. Если бы со мной Рит не отправился, я бы тоже такого накупил, что ужас. Давай лучше разложим то, что я принес, и сварганим что-нибудь быстрое. Ты что умеешь готовить?» Готовить я мало что умела. Нет, пельмени или макароны, пожалуйста. Ну, омлет там или яичницу, блинчики опять же. Это тоже легко. Супчик знала, как делать, крупу сварить. С чем-то более трудоемким было сложнее. По книге рецептов запросто, хотя гарантировать, что получится вкусно, не могла. сама по себе, не имея четких инструкций, извините, этому я не успел научиться. У нас дома все готовила мама, причем так вкусно, что ни у меня, ни у папы и мысли не возникало самим экспериментировать. «Давай», — ушла я от ответа. «Сначала посмотрю, что имеется в наличии, а там видно будет». В общем, пришлось нам с напарником и Марвелу есть омлет. А я сразу говорила, придумали тоже боевого мага заставлять готовить отвратительных октоногов с щупальцами и клешнями. День прошел никак. Я успела вздремнуть, пока варила эту жуть с клювом, а вот Карл сдулся сразу после обеда. Ему-то еще на рынок пришлось ходить, так что он клевал носом уже за чаем. Марвел быстро поел, пробурчал что-то невразумительное и умчался по своим, несомненно, очень важным делам. А я осталась в обществе раскоряченного на большом подносе октонога, засыпающего Карла и горящего энтузиазмом Рида. Он, кстати, с нами не ел. Сказал, что ему не требуется обычная пища. Отправила я напарника отдыхать, а сама осталась на кухне, чтобы убрать весь тот разгром, что мы учинили, пока ловили еду. Рид задавал вопросы о том, как все происходит в ШБ, смеялся над моими историями и подсказывал, что куда убрать. Периодически в кухню заглядывали левые и правые руки, переминались на пороге и удалялись. После уборки Рид провел для меня экскурсию по дому. Он оказался очень говорливым и общительным, даром, что встретил нас поначалу столь нелюбезно. Время приближалось к вечеру, и я уже озадачилась, чем же нам питаться на ужин. Но тут, к моему величайшему облегчению, прибыла экономка. Услышала бы ее приходе Рид уж не знаю как. Он замер в воздухе и заявил: «О, Лариса вернулась, идем знакомиться». В холле высокая миловидная женщина лет 35 на вид отчитывала за что-то левую и правую. Как и в чем могли провиниться кисти рук, для меня право слова неразрешимая загадка. Как они слушали, еще более непостижимая головоломка. Но они понимали высказываемые им претензии и даже шаркали пальцами по полу, изображая раскаяние. «Лариса!» — окликнул женщину Рид. «С возвращением!» «Добрый вечер, Рид!» — отвлеклась она от нашкодивших рук, чем те не замедлили воспользоваться и смылись. «А это кто с тобой?» — уставилась на меня дама. «А, это шурхи-первокурсники, к Марвелу на практику прибыли. Вот это пигалица и ее напарник, да он пока спит». «Здравствуйте», — приветливо улыбнулась я. «Ну, здравствуй, коли не шутишь», — хмыкнула Лариса. «И чем же вы с напарником так провинились, что вас сюда сослали? Последний раз к чокнутому Марвелу направляли практикантов лет 10 назад». 12, исправил ее дворецкий. «Да, точно, были двое парнишек 12 лет назад», — кивнула она. «Ну, чего натворили в своей школе?» «Да вроде ничего», — пожала плечами я. «Мы вообще-то с Карлом оба круглые отличники». «Ну-ну», — неопределенно отозвалась Лариса и пошла в кухню. Мы с Ридом переглянулись. Выбросить октоногу у меня рука не поднялась. Мало ли, вдруг из него еще что-то можно сделать. Все-таки такая туша. Поэтому морской гад так и лежал на большом подносе, раскинув свои конечности в разные стороны. Из кухни донесся удивленный возглас, а потом нас пригласили тоном, не подразумевающим отказа, на допрос. «Это что?» — вопросила экономка, указывая на стол. «Октоног», — ответила я. «Это я вижу. Что вы с ним сделали?» «Сварили». «А почему у него голова приплющенная?» «Я его оглушила», — покаялась я. «Зачем?» — опешила женщина. «Он не хотел в кастрюлю лезть». Рид сдавленно фыркнул, но в разговор не вмешивался и помогать мне не спешил. «А почему он такой упругий?» — нашла экономка наконец слово, более-менее верно описывающее резиновую консистенцию этой морской пакости. «Хорошо проварился», — вздохнула я. «Насколько хорошо», — прищурилась она. «Лариса, этот дуреха его почти 3 часа варила», — со смехом сдал меня дворецкий. «Думала, он тогда мягче станет». Я почувствовала, что заливаюсь краской. Это был не конец моего позора. Дворецкий принялся в красках описывать процесс транспортировки живности от аквариума к кастрюле. Лариса, не скрываясь, хохотала над 2 зелеными неудачниками, которые никогда в жизни не видели октоногов. Потом Рид стал рассказывать о походе на рынок с Карлом, и тут уже я подхихикивала. Оказалось, что не одна я такая бестолочь. Карл тоже не все продукты мог опознать. Он чуть не купил яйца прибрежных ящеров вместо куриных. О, боги, у них тут водятся прибрежные ящеры. Потом собирался приобрести оранжевый хрен, приняв его за морковку. Свежую траву для приготовления наркотического напитка, коноплю, что ли, принял за петрушку. Ну и еще по мелочи. Отсмеявшись, Лариса посмотрела на меня и произнесла: «Девенька, не расстраивайся, я научу тебя готовить. Вам все равно тут целый месяц жить. Марвел вряд ли станет сильно нагружать, ему не до вас. А в свободное время приходи ко мне на кухню. Чему успею, научу, пригодится в жизни». К моему величайшему облегчению заниматься ужином мне не пришлось. Видя, что я клюю носом и из последних сил держусь, чтобы не заснуть, экономка и Рид меня старались не дергать. Я, как сомнамбула, посидела немного на крыльце, прячась в тень, чтобы не обгореть на южном жарком солнце. У Ларисы узнала, где можно прикупить защитный крем от солнца. И мне, и Карлу это жизненно необходимо. Мы оба были бледными и абсолютно не загорелыми. Записала все под диктовку и отметила на карте, заодно уточнила еще несколько адресов. К ужину Карл не вышел. Будить уставшего парня было жаль, так что я сама отнесла ему поднос с пирожками, копченостями и кувшин морса из каких-то местных ягод. Проснется, поест. Поставила еду на стол в спальне друга и тоже ушла отдыхать. Утро началось с того, что кто-то завопил мне прямо в ухо: «Подъем!» Я дернулась, подскочила, запуталась в одеяле и грохнулась с кровати, но при этом успела навесить щит на себя и запулить в нападавшего замораживающее заклинание. Мы его прошли во втором семестре. Хорошее такое заклинание. Оно действительно словно замораживало противника на короткий срок, дающий возможность магу разобраться в ситуации. Когда выпуталась из одеяла и посмотрела, кто же это орал, то только и смогла уронить лицо в ладони. Над кроватью висела в воздухе голова дворецкого. Заклинание накрыло Рида, когда он собирался что-то еще крикнуть. И он так и застыл с открытым ртом, выпученными глазами и перекошенным лицом. «Рид, вот скажи, ты самоубийца?» — спросила я и метнула в него отмену заклинания заморозки. Вчера после нашей нелепой охоты на Октонога я как-то незаметно начала ему тыкать. Он не возражал, так оно и осталось. «Хорошая реакция», — сказал Рид, шмякнувшись на постель. Подвигал челюстью, проверяя, как она работает, и спросил: «А ты чего такая нервная?» «Ты же девушка, библиотекарь, а реакция как у боевого мага». «Я и то, и другое, и даже еще немного третье». Пробурчала, встала на четвереньки и заползла обратно на постель. «Это как?» «Это так». Я натянула на голову одеяло, давая понять, что не желаю вести беседы с позаранку. «А Лариса к завтраку зовет», — услышала приглушенный голос дворецкого. «А Карл голодный и сказал, что все съест, если ты не придешь. А Марвел всегда голодный, так что если не поторопишься, останешься без завтрака». «Да что ж такое-то?» — посетовала я, не вылезая, впрочем, из-под одеяла. Потом высунула нос и попросила: «Рита, а заныкай мне одну булочку, а? Чай я себе сама потом заварю». «Что?» — растерялся дворецкий. «Понятно», — вздохнула я и встала. Каникулы пока не предвиделись. «Ну что ж, надо узнать планы на ближайшее будущее у нашего странного наставника». Завтрак прошел спокойно. Почти. Марвел о чем-то грезил, сметая еду с тарелок. Карл переспал и был слегка невменяем, а я, наоборот, не доспала. А вот когда господин Гринк доел и залпом допил чай, все и началось. Точнее, закончилось. Моя надежда несколько дней отдохнуть, прогуляться к морю и посмотреть на город разбилась вдребезги. «Так, шурхи!» — преувеличенно жизнерадостно обратился к нам научный руководитель. Карл подавился от неожиданности и закашлялся. Лариса закатила глаза и попыталась подлить Марвелу чай, но он ловко отодвинул чашку в сторону. «Да, господин Гринк», — елейным голоском отозвалась я. «Одно штрафное очко за непонятливость», — сообщил этот руководитель, щелкнул пальцами, и мне в лоб прилетел воздушный щелбан. Я как сидела с открытым ртом, так и застыла в изумлении. Мне только что дали щелбан за вежливое обращение к более старшему по возрасту и статусу человеку? Поверить не могу». «Ваша задача на сегодня, шурхи», — продолжил тот, как ни в чем не бывало. «Сходите в город, в лавку травников и в магический магазин. Список трав, ингредиентов и того, что необходимо приобрести, я дам. Все купите и принесете. Вопросы?» «А как мы их найдем?» — спросил Карл. «Не моя забота», — отмахнулся маг. «Вы практиканты, вот сами и разбирайтесь. А я вам не нянька. Потом прогуляетесь на рынок и купите продуктов. Лариса скажет, что нужно». «Это все?» — вкрадчиво уточнил друг. «Маловато, да?» — почесал затылок Гринг. «Куда бы вас еще заслать, чтоб под ногами не путались?» «К морю?» — робко предложила я. «Ракушек поискать. Толченые ракушки добавляют в некоторые эликсиры для...» «О!» — так громко выкрикнул Марвел, что я подпрыгнула на месте. А Карл дернулся и опрокинул чашку с чаем, отчего по скатерти поползло коричневое мокрое пятно. «Завтра пойдете на остров. Да, точно, на остров, на остров». «А зачем?» — очень осторожно поинтересовался мой напарник. «И как мы туда пойдем?» «За ракушками, конечно. А пойдете на шхуне, найдете в порту какого-нибудь капитана, расскажете, что вам нужно на остров русалок. Да. Привезете мне синюю и зеленую чешую с их хвостов. Ну и еще что-нибудь. И травок-травок насобирайте». Ученый погрозил кому-то пальцем, вскочил и добавил. «Все спросите у Ларисы и Рида». И ушел. Да, практика обещает быть полной сюрпризов.